«Дозвольте мне, я попробую», — неожиданно раздался звонкий голос. «А ежели, сука, обломаю, все равно не утону. За ремень уцеплюсь». Егорка схватил Амосова за рукав и с надеждой смотрел на него. «Дозволь, дедушка». «Руками не удержишься, а вот ежели тебя веревкой обвязать, тогда, пожалуй, дозволю», — раздумывая, медленно говорил Амосов. Он ласково положил свою руку на голову мальчика. «Ну-ка, Дмитрий, обвяжи парня покрепче, его-то сук выдержит», — приказал Амосов дружиннику. «Выдержит!» — отозвались эхом обрадованные голоса. «Выдержит, Труфан Федорович, не сомневайся, а не выдержит, не утонет парень». «Как доели доберешься, твое дело ремень привязать да покрепче, милой, чтоб меня, аль Никиту, выдержал, понял?» — наказывал Дмитрий, пробуя узлы на спине у мальчика. «Понял, дяденька», — ответил Егорка, искоса взглянув на большое тело Дмитрия. «Уж так завяжу, что и вдвоем с кормщиком не тяжко будет». Дружинники рассмеялись, а Егорка, поплевав по-взрослому на ладошке, ухватился за ремень и, быстро перебирая руками, повис над рекой. На середине пути мальчик по пояс оказался в воде. Сук был слаб, и даже легкое Егоркино тело сгибало его. Не успел Труфан Федорович с дружинниками охнуть, а Егорка уже спрыгнул на землю и возился у ели, привязывая ремень. Скоро он призывно замахал руками. «Привязал, Егорий!» — заметил внимательно наблюдавший за мальчиком Труфан Федорович. «Молодчина, парень! Мореход из него выйдет стоящий. Ну, Дмитрий, теперь твой черед!» — обратился он к головне. Дмитрий собирался недолго. Нащупав нож у пояса и привязав топор, он ухватился за ремень. Перебравшись благополучно на островок, Дмитрий помахал рукой товарищам и вместе с мальчиком быстро скрылся в диких зарослях. С трудом пробираясь сквозь густой кустарник, плотно охвативший со всех сторон десяток тощих и высоких елей, они, тяжело дыша, вышли на противоположный берег острова и сразу же увидели Никиту на плоской вершине камня. «Никита!» — закричал Дмитрий. «Да куда там? Рев водопада заглушал все». Кормщик, не оборачиваясь, упорно продолжал смотреть на берег. «Дяденька, а ежели камнем в кормщика легонько, вот этим маленьким», — показал мальчик, зажатый в руке камень, «а ты попадешь в Никита-то. Таким камешком я малую птицу отсель зашибу», — с гордостью ответил Егорка. «А то в Никиту!» И он ловко швырнул камень в спину кормщика. Никита вздрогнул, обернулся и увидел на зеленом острове у самой воды Дмитрия и Егорку. Он обрадовался и сразу понял, что надо делать. Когда Дмитрий перебросил ремень, Никита продел его сквозь трещину в скале и закрепил за надежный, криво выступавший обломок. С концом в зубах Дмитрий взобрался на ель, выросшую у самого берега, и намертво прикрутил ремень за ствол. Теперь осталось самое легкое. Тюки с товаром Никита подвязывал к протянутому над потоком ремню, а Дмитрий, оседлав еловый сук, орудовал веревкой, перетаскивая тюки через водопад. Тем же путем выбрался на остров и Никита, изрядно промокнув в быстрых пенистых струях реки. Обнявшись на радостях, они с тюками за плечами тронулись в обратный путь. Пока Дмитрий перетаскивал оставшийся товар, Никита и Егорка наладили отличную подвесную дорогу. Теперь по ремню, привязанному высоко, почти у вершины ели, груз скользил сам, падая прямо к ногам дружинников. Крепко обнял и поцеловал Никиту старый мореход, за находчивость и верную службу обнял и поцеловал и Дмитрия. «А ты, Егорий, — обратился он к мальчику, — веди на завтра, мать. Ежели она согласна, беру тебя с собой. На лодье в море пойдешь, сам морскому делу учить стану. Тебе-то ладно ли будет?» «Ой, как ладно, дедушка!» — чуть слышно прошептал Егорка и бросился домой, шаркая голыми пятками по осыпающейся гальке.